Золотые колокольчики исчезали один за другим, и крики радости и изумления неслись откуда-то снизу, с площади. И вдруг губы Ниточки дрогнули. Она улыбнулась. Слабо, неуверенно, но улыбнулась. Ниточка пошатнулась и ухватилась за плечо Трота, словно улыбка была ей не под силу. Но и этой робкой улыбки было достаточно. Дверь-загадка скрипнула и медленно отворилась сама собой. За дверью стоял король. Он держал в руках граненый флакон с черным эликсиром. Волны мрака захлестнули лицо короля, и оно казалось могильно темным, лишенным жизни. Из-за его плеча выглянул главный сборщик улыбок. Он что-то по-змеиному прошипел, но король не слышал его. Полным отчаяния, остановившимся взглядом, король глядел на опустевший сундук. Он пошатнулся и выронил из ослабевших пальцев флакон с эликсиром. Флакон разбился. Эликсир мрака выплеснулся и, растекаясь по полу, прожег насквозь тяжелые мраморные плиты. В открывшийся провал с дребезгом посыпались стеклянные осколки флакона. Счастливый и торжествующий смех летел вверх с площади. Король бледнее попятился, вздрагивая, озираясь, как безумный. Смех настигал его, ликующий и беззаботный. Король не выдержал и, зажав уши руками, со стоном ужаса выбежал из зала. Стражи, слуги придворные, подгоняемые волнами смеха, бросились вслед за ним. Глава 23. Музыка на площади и, главное, заветный кусочек мела. Катя изумленно оглядывалась, ахала, никак не могла прийти в себя. «Дядя Алеша! А никого нет! Смотрите, все-все убежали, и стражников нет!» Только брошенный в торопях остро отточенный кинжал валялся возле окна. «Что-то щекочет мне усы!» — философски заметил кот Васька. «Кажется, это улыбка. А если это улыбка, то, несомненно, это моя собственная улыбка. Логично? Логично. Пожалуй, это мур!» «Ниточка, скорее на площадь!» — крикнул Трот. Волшебник Алеша подхватил кота Ваську на руки. Перескочив через провал в мраморном полу, они побежали пустыми залами, удивляясь, что никто не попадается им навстречу, никто не пытается их задержать. Во дворце было тихо и пустынно. Носовой платок, обшитый тонким кружевом, лежал на блестящем паркете. Волшебник Алеша выбежал из дворца, остановился на верхней ступени лестницы, спускавшейся веером на площадь, и не узнал города. Лучи солнца пробились сквозь редеющие облака и позолотили каждую розу-снежинку, отчего весь воздух засверкал и заискрился. «Обопрись на меня! Не бойся, глазастик!» — послышался голос Вихрика. «Подумаешь, летать! Что тут такого?» Над площадью, плавно опускаясь, летела глазастик. Она испуганно улыбалась. От улыбки легкое сияние порхало вокруг ее лица. «Боюсь! Держи меня, Вихрик!» — лепетала она. «Ой, разобьюсь! Еще как далеко до земли!» «Какая ты стала тяжелая! Фу!» — отдувался невидимый Вихрик. «Никаких ветреных сил не хватит!» На нижней ступени лестницы стоял молодой скрипач с седыми волосами, и мелодия жизни и освобождения вдохновенно лилась из-под его смычка. Он не сводил счастливых глаз с девушки, стоявшей рядом. Это была кружевница Меэль. Меэль глубоко вздохнула, словно пробуждаясь от тяжелого сна. Она опустила руку, прижатую к щеке, и крепко стиснутую в кулачок. Легкий красный след остался на нежной коже. «Неужели?» — растерянно улыбнулась Меэль, с трудом распрямляя затекшие пальцы. «Это было так страшно! Ветер и пустота! Иногда звезды, совсем близко!» «Как долго ты летала! Как долго длилась смерть!» — шептали губы скрипача. Волшебник Алеша увидел улыбающуюся тетушку Ох, а рядом с ней Глазастика. Глазастик подпрыгивала на месте и, не переставая, смеялась. И от этого смеха и лучей солнца ее юбка стала голубой и пышной, и теперь была похожа на перевернутый цветок-колокольчик. «Тетушка Ох, посмотри, как я улыбаюсь!» — без конца повторяла Глазастик. «А улыбка не потеряется? А во сне ее никто у меня не отнимет?» «Родная моя», — сказала тетушка, — «ох, не бойся, больше никто ее не отнимет. Но посмотри, посмотри, вон старый фонарщик. Он всегда зажигал фонари на нашей улице, и когда у него было хорошее настроение, они становились разноцветными. Как я грустила, когда он улетел, но теперь он вернулся. А вон тетушка Крем». «Забыла, какие она пекла пирожные! Она тоже вернулась! Все возвращаются!» «А я еще умею смеяться!» — не умолкала Глазастик. «Я теперь могу дружить с Вихриком, правда?» «Правда, правда, правда!» — послышалось откуда-то сверху. «Глазастик будет дружить со мной, поэтому я не улетел с королевой Ветреницей!» Мелькнули вечно беспокойные руки Вихрика. На этот раз они освободили тонкое кружево, привязанное к руке скрипача, с которым он не расставался с тех пор, как улетела Меэль. Кружево полетело над площадью, свиваясь кольцами и распускаясь, и, казалось, волны музыки поднимают его и несут. Катя услышала звук шагов и оглянулась. Позади нее в высоких дверях стоял Побегушка. Побегушка сбросил вниз с лестницы поднос, и тот с грохотом заскользил по ступеням, подскакивая и блестя. «Слышала? Мои шаги! Тсс!» — крикнул он. «Теперь я не улечу!» Внизу на площади старый актер читал детям веселые стихи, а птицы, наклевавшись вкусных крошек, которые им кидали из окон старушки, смирно сидели на ветках и с почтением слушали мудрую кукушку. По такому случаю она позволила себе на время покинуть свой домик над часами. «Неплохо бы перекусить», — облизнувшись, сказал кот Васька. «Обедать, между прочим, пора, а не смеяться». «А где же король? Где все придворные, стражи?» — оглядываясь, спросил волшебник Алеша. «Вы ничего не знаете?» — удивился Побегушка и тут же звонко рассмеялся. «Что было?» «Я спрятался за креслом и все видел!» Король закричал королеве Ветреницы. «Они улыбаются! Я не могу слышать их смех! Он вонзается в меня, как тысячи кинжалов! Я боюсь их улыбок! Скорее унеси меня отсюда!» Королева Ветреница завернула его в свои волосы, обхватила рукой и полетела. Придворные уцепились за ее плащ, а кто не успел, побежал следом. А король еще твердил на лету: «Мне холодно, холодно! Теперь я, наверное, никогда не согреюсь, простужусь!» Ну, а тут они скрылись с глаз. Вот и все. «Что ж, пожалуй, это наилучший выход», — задумчиво сказал волшебник Алеша. «Как вы считаете?» «О, несомненно!» А внизу, на площади, тетушка Ох попеременно целовала то ниточку, то глазастика, то опять ниточку. «Я смастерю такой замок на воротах в страну королевы Ветреницы, что король никогда не сможет его открыть», — сказал Трот. Из дворцовых ворот бочком вылез Джин. Он словно покрылся пятнами ржавчины. Он двигался с трудом, в его глазах застыла безнадежная тоска. С видом побитой собаки Джин робко приблизился к волшебнику Алёше. «О, мой любимый бывший повелитель!» Джин вздохнул столь глубоко, что, казалось, сама земля вздохнула вместе с ним. «Позволь мне снова стать твоим верным рабом! Пусть моим пристанищем будет кофейник, скворечник на дереве, все, что ты прикажешь. Я согласен жить в бутылке из-под кефира, лишь бы только я мог еще раз услышать столь дорогие моему сердцу священные слова «Слушай и повинуйся». «Бессовестный!» Волшебник Алеша в сердцах оттолкнул громадную руку джинна. «Не ждал я от тебя такого!» «А может, это был не я?» — с надеждой спросил джин. «Может, это был какой-нибудь другой джин?» Но по укоризненному взгляду волшебника Алеши он все понял и с сокрушенным стоном опустил голову. А между тем скрипка пела и пела. И все люди на площади взялись за руки, и веселый хоровод праздничных лиц и улыбок закружился по площади. Мимо волшебника Алеши, шатаясь, прошел Мираклюз. Казалось, он еще постарел за это время, сгорбился, высох, стал еще меньше ростом. Он шел и тихо звонил в маленький колокольчик. Наклоняя голову, прислушивался к этому звону и снова звонил. «Они все улыбаются, все, кроме меня. Вот моя улыбка, вот она. Она навеки останется золотым колокольчиком. Когда я позвоню в колокольчик, все будут знать, что я улыбаюсь. Но теперь я понял, если люди, слушая музыку, не могут растроганно улыбнуться, музыка для них умирает». Мираклюз медленно сошел со ступеней, и с каждым шагом удалялся и угасал звон его колокольчика. «Пойдем!» «Тсс!» — нетерпеливо потянул Катю за рукав побегушка. «Пойдем и мы туда, на площадь! Там весело!» «Я бы с удовольствием...» — Катя неуверенно оглянулась на волшебника Алешу. «Но нам, наверное, уже пора домой». «Давно пора!» — откликнулся кот Вася.